Целая вечность отделяла завтрак от обеда, а обед от ужина. И хоть сотни лет моли небо помутить твой разум, все равно Бог останется глух к этим молитвам. Напротив, разум обострился. Мысли мчались в бурном круговороте, вертелись впустую, как скрипучие мельничные жернова, когда нет помола. И все же мозг не уставал, не давал покоя. Он рождал мысли, воскрешал образы и картины прошлого. Он пробуждал воспоминания о Мэйзи, о былых успехах, об отважных скитаниях на суше и на море, об упоении работы и радости, когда эта работа по-настоящему удавалась, а воображение рисовало все, что ждало бы его впереди, если б только глаза по-прежнему служили ему верой и правдой. Когда же от усталости мысли, наконец, прерывались, душу дико беспрестанно захлестывали волны иступленного нелепого страха. Он все время боялся умереть с голоду, испытывал ужас при мысли, что невидимый потолок вот-вот обрушится ему на голову, опасался, что в доме вспыхнет пожар, и он погибнет в пламени, как последняя вошь. И еще его терзали иные кошмары, вовсе не связанные со страхом смерти. Тогда Дик, понурив голову, стискивал подлокотники кресла и весь поту боролся с собой до тех пор, пока звяканье тарелок не возвещало, что ему принесли поесть. Мистер Биттон подавал еду, когда у него бывало свободное время. И Дик привык выслушивать его пространные разглагольствования о неисправных газовых рожках, о пришедших в негодность трубах, которые никак нельзя починить, о мудреных способах заколачивания гвоздей, на которые надо повесить картины, о прегрешениях паденщиц и служанок. За неимением лучшего даже сплетни о прислуге обретают захватывающий интерес, а замена водопроводного крана становится целым событием, которое дает пищу для толков не на один день. Раз-другой в неделю по утрам мистер Биттон брал Дика с собой на рынок, где он подолгу торговался, прежде чем купить рыбу, фитили для ламп, горчицу, саговую крупу и еще всякую всячину. А Дик тем временем переступал с ноги на ногу и развлекался, перебирая жестянки или бесцельно теребя моток шпагата на прилавке. Порой мистеру Биттону случалось встретить кого-нибудь из знакомцев, и тогда Дик смиренно дожидался в сторонке до тех пор, пока мистер Биттон не спохватывался, что пора возвращаться. Такая жизнь отнюдь не прибавляла Дику уважения к себе. Он перестал бриться, считая это опасным делом, а пользоваться услугами цирюльника отказывался, потому что это значило бы выставить на показ свою немощь. Он не мог присмотреть за тем, чтобы одежда его была вычищена как следует. А коль скоро он и прежде не заботился о своей внешности, теперь он превратился в последнего неряху. Слепец не может соблюдать опрятность во время еды, по крайней мере, первые несколько месяцев, пока не привыкнет к окружающей темноте. Если же он требует чужой помощи и недоволен, когда эта помощь ему не оказывается, то поневоле должен заявить о себе и выказать твердость. Но тогда последний лакей поймет, что он слепой, а стало быть, никчемный человек. Поэтому умный предпочтет затаиться и тихонько сидеть дома. Развлечения ради можно не спеша, по одному вытаскивать щипцами в угли из ящика и складывать их кучкой на каминной решетке, ведя счет каждому, а потом аккуратно, уголек за угольком, водворять на место. Можно вспоминать арифметические задачки и при желании решать их в уме. Можно разговаривать с самим собой или с кошкой, если она удостоит его своим посещением. А будучи опытным художником, можно рисовать пальцем в воздухе. Но это все равно, что пытаться с закрытыми глазами изобразить на картине живую свинью. Можно подходить к полкам, пересчитывать книги и расставлять их по формату, или же пересчитывать рубашки, вынутые из платяного шкафа, и раскладывать их по две или по три на кровати, отбирая те, у которых истрепались манжеты или оторвались пуговицы. Но даже такое занятие, в конце концов, становится утомительным, а время ползет медленно, очень медленно. Дик получил разрешение посещать домашнюю кладовку, где мистер Биттон хранил молотки, краны, гайки, длинные отрезки газовых труб, бутыли с керосином и куски веревок. «Ежели б я не знал, где у меня чего лежит, право слово, мне никогда не сыскать бы нужную вещь. Вам поди и невдомек, сэр, экая прорва всяких мелочей надобна, чтоб содержать меблированные комнаты», — сказал мистер Биттон. Он дернул дверную ручку, как бы собираясь уйти. «Тяжкая у вас доля, сэр, как я погляжу. Очень даже тяжкая. Что же вы дальше думаете делать, сэр?» «По-прежнему платить за квартиру и еду. Разве этого мало?» «У меня и в мыслях не было сомневаться, сэр, что платить вы будете сполна. Но я не раз говаривал своей супружнице. У него тяжкая доля, потому как он не старик и даже не в пожилых летах, а совсем еще молод. Потому-то ему так тяжко приходится». «Пожалуй, вы правы», — сказал Дик рассеянно. Эту струну в нем задевали столь часто, что он уже ничего не чувствовал, почти ничего. «Вот я и подумал», — продолжал мистер Биттон, все еще делая вид, что намерен уйти. «Может, вы пожелаете, чтоб мой сынишка Алф иной раз вечерком почитал вам вслух газеты? Он у меня отменно читает, особливо, ежели принять соображение, что ему всего-то 9 годков от роду.